Глава шестая, часть вторая. В общем-то, ничего удивительного в произошедшем не было. Удивительно было бы, если бы хоть одно дело, хотя бы маленькое, крохотное дельце, сложилось у нас нормально. Но так как все пошло через жопу, то, можно сказать, ситуация была под контролем. Мы снова по уши в каком-то дерьме. Естественно, Мишин стал тем самым ценным источником информации, благодаря которому появилось направление, вектор поиска. И он, этот вектор, был совсем не в том месте, где сейчас лазили взрослые, а в прямо противоположном. «Ты понимаешь, разыскал я Антона, все ему рассказал. Мы отправились к воротам, не успели подойти, а тут смотрим, девчонка твоя топает. И главное, целенаправленно так прет, как комбайнер во время уборочной. Лицо серьезное, взгляд решительный, шаг чеканный». «Слушай», — перебивая толстяка, — «а можно без вот этих художественных оборотов и метафор? По делу сразу, можно? Коротко и четко. Где эта мелкая дрянь?» «Да ты подожди!» — Мишин замахал руками. Сторож, и без того наблюдавший за нами с подозрением, вышел из своей будки. «Все нормально!» — крикнул я ему. «Обсуждаем план поиска, расчерчиваем квадраты. Вожатые в курсе, воспитатели тоже, не волнуйтесь!» Даже улыбнулся ему. Чтоб мужик наверняка поверил, проблем нет. Но, судя по выражению лица сторожа, ни хрена он нам не поверил. «Идем!» — Мишин продолжал размахивать руками, только теперь уже подталкивал нас вперед. «Нужно торопиться!» «Куда?» — Фокина отбивалась от настойчивого Василия, который почему-то максимально сосредоточил усилия на ней. «Да на море, говорю же!» — толстяк нервничал и потел сильнее обычного. «А это серьезный момент!» «Да за каким чертом она на море оказалась?» Я решил все-таки двигаться в сторону, обозначенную Васей. Поэтому кивнул Маше, которая отпихнула, наконец, активного толстяка, толкающего ее в спину. И мы шустро направились по дороге в ту сторону, где, по заверению Мишина, потерялась сестра Ванечкина. «Слушайте же!» — Вася пыхтел рядом. «Шли мы быстро, и ему это, судя по несчастному выражению лица, причиняло неимоверную боль. В общем, идем мы с Антохой, и тут девчонка. Я же ей говорю: девочка, девочка, а ты куда? Просто думаю, неужели Петя успел свою часть плана выполнить? Быстро, однако». Она отвечает: «Идите в задницу, вредные мальчишки». «Что?» — прямо так и сказала. Я покосился на толстяка. Хотя, в принципе, за очень недолгое время общения с Дашкой понял, там с вежливостью туго. А вот хамство — вагон и маленькая тележка. «Конечно, нет», — Миша вздохнул. «Сказал она более грубо. Мне даже как неудобно тебе ее брат повторять. Но вообще, Ванечкин, ты, конечно, извини, сестра на тебя не похожа. Это не ребенок, это какой-то черт в юбке». «Платье», — машинально поправила Мишина Фокина. «Да хоть в скафандре». Я уже начал психовать из-за того, что добиться связанного рассказа от толстяка не получалось. «По делу давай!» «А, ну вот. И, значит, она говорит, мол, вы, дураки, туда ходите и не знаете, что у вас знамя сперли. А я, говорит, знаю. Поэтому сейчас, как найду его, как получу орден». Мы сначала с Антохой прибалдели. Вроде море должно быть. А тут знамя. И как мы ее спасать будем с этим знаменем? Непонятно. А ты же про спасение говорил, мол, надо героический подвиг совершить, чтоб нас в лагере оставили. Ну, мы с Антохой давай ее убеждать, мол, какое такое знамя, когда целое рядом море имеется. Но Дашка твоя уперлась, как баран. Сам главный прет к выходу. Ну, думаем, сейчас сторож нас всех заметит, и все. Не будет ни моря, ни героического подвига. Мы же ей говорим, мол, очень желаем помочь в поиске знамени. На орден не претендуем. Она призадумалась, значит, а тут смотрим, богомол топает. И тоже, главное, к выходу. Ну, мы его в сторожку и подослали, чтоб он его отвлек. А сами сбежали через ворота. Не успели далеко отойти, смотри, он нас догоняет. Счастливый, довольный. С нами, значит, собрался. Выбравшись за территорию, мы стали размышлять, куда нам направиться. Вернее, мы с Антохой знали, куда, на море. А Дашка одно по одному про свое знамя. Ну, Антон ей говорит, тут неподалеку есть поселок. Если вражина, которая знамя украла, куда и побежит, только туда. Не будет же вор по лесу прыгать. Зачем ему в лесу знамя? В общем, Дашка согласилась с логикой Антохиных рассуждений. Начала расспрашивать, как будем искать украденное. Мы ей объяснили. Дома на улице поселка располагаются на одной стороне, на другой стороне дороги небольшая посадка, за которой идет склон к морю. Мы ведь бывали там, в поселке. Ну и стали обсуждать. Мол, сначала пройдемся и посмотрим, не видно ли у кого на участке нашего флага. Ведь если кто истощил его, то знамя должно теперь гордо развиваться на чьем-то флангштоке. Как переходящий вымпел за заслуги в соревновании по воровству флагов. Это Антох такую фразу придумал. Собственно говоря, мы на это и рассчитывали. Доберемся до поселка, девчонка море увидит и забудет о своем знамени. Мы же думали, вы следом вскоре отправитесь, как и договаривались. А вот ничего подобного. Только вошли в поселок, Дашка твоя, прям как командир, начала указ раздавать. Говорит, необходимо провести расследование изнутри. И давай прям во дворы ломиться, к калиткам. А вы что? Три лба здоровых. Не могли ее образумить? Я даже остановился посреди дороги, чтоб на Васю посмотреть. Да что ты! Вася обиженно надулся. Суть потому, что ее весь лагерь сейчас ищет. Не сильно там получается образумить. Ладно, я двинулся дальше. Рассказывай. Ну что, в первом дворе, к счастью, никто не вышел. Во втором тоже нам повезло. Не было хозяев дома, а калитка заперта. Думали, ну, успокоиться сейчас. Ага, не тут-то было. В третьем дворе через пару минут нам открыл бабушка. «Вы кто такие?» — спрашивает. Мы с Антохой растерялись. Что говорить человеку? Она, эта бабуль, точно никакого знамени украсть не могла. А Дашка твоя так шустро говорит ей. «Тимуровцы, помощь нужна?» Бабуль, конечно, удивилась. Мы с Антохой удивились не меньше. Но сестру твою понесло знатно. «О, как, — говорит старушка, — ну, подходите, коль не шутите». Дашка раз и просочилась во двор. Флага не было видно, но зато было видно, что пожилая женщина поверила в нашу версию и в свое богатое воображение. И говорит, значит, она, можно грядки прополоть, а я вас компотом и барбарисками угощу потом. А ты понимаешь, ни компота, ни барбарисок нам не хотелось. Еще больше у нас отсутствовало желание пропалывать грядки. Нам бы Дашку угомонить, да на море идти. Думаю, ну, надо выходить как-то из этой ситуации, а то мы сейчас точно полоть пойдем за барбариски. «Вам вода нужна?» — спросила бабулю. И, не дожидаясь ответа, Антохе говорю, мол, видишь, не нужна вода. Схватил Дашку за шиворот, и мы поспешно удалились под удивленным взглядом бабули. Я успел ей только крикнуть, что сегодня у нас по плану были не грядки, а наносить воды из колодца. Следующий двор был не заперт. Дашка потихоньку отворил калитку и, убедившись, что никого не видно, опять просочилась во двор. Причем сделает так быстро, что мы с Антохой только моргнуть успели. И кричит нам оттуда. «Ну что вы замерли? Никого нет!» «А флаг есть?» — спросил Антоха. «Надеюсь, что на этом все закончится». Но Дашка уже исчезла, убежденная в том, что флаг точно здесь. Мы тогда тоже зашли, не бросать же ее одну. Флага не было видно, как и хозяев двора, и мы решили, нет, не мы, Дашка решила пойти немного вглубь, посмотреть. Обогнули дом и попали на уличную кухню под навесом, а там, представь себе, на старенькой печке, попихивая, стоит самогонный аппарат. Я его сразу узнал. У нас у соседки такой был. Милиция к ней приходила, а мать понятным вызывали к ней. Я тоже пошел, все видел. «А вы кто такие?» — раздался вдруг громкий голос позади нас. «Вы что вы тут забыли?» Смотрим, а в нескольких метрах от кухни стоит старый дед с велосипедом. В таких же старых сандалиях, штанах и в майке, которая на вид старее всего вместе взятого. И с недоверием рассматривает нас. Я хотел сказать, что мы тимуровцы и пришли делать добрые дела, но во всем виде деда читались явная враждебность и полное отсутствие понятия о добрых делах. Да и Дашка меня опередила. «А вы что это тут шкодничаете?» — спросила она. Дед немного растерялся, и мы, воспользовавшись этим моментом, решили бежать. Просто я вот точно чувствовал, что в этот раз добрые дела не сложатся. Но дед оказался проворным и встал на нашем пути, разведя руки в стороны, как будто собирался нас всех обнять. Словно старых добрых знакомых. А это явно не соответствовало действительности его злому лицу. Тут сестрицу твою совсем понесло. «Я вас в милицию сдам!» — крикнула Дашка, чем немного удивила деда, но не усыпила его бдительности. «Я вас сейчас сам в милицию сдам, шпана малолетняя!» Это дед нам в ответ, значит, крикнул. Спас всех Антоха. Не знаю, как он додумался, но нашел единственное правильное решение. Схватил кирпич, там на дорожке валялся, и запустил его в самогонный аппарат. Раздалось хоть бряканье и другие посторонние звуки, явно прервавшие процесс самогонварения. После этого акта вандализма дед определенно потерял бдительность и, схватившись руками за голову, упустил ситуацию. Он даже не пытался нас поймать, когда мы пролетели мимо него на выход. Бежали мы, не останавливаясь долго, пока не решили, что погони за нами нет. Остановились возле очередного двора, повалились на траву, пытаясь отдышаться. «Можешь на море?» — предложил я. «Ну его, этот флаг!» «И представляешь, сестра твоя согласилась!» Мишин замолчал, переводил дыхание. Ему тяжело давалось и быстро идти, и говорить одновременно. «Слушай, очень благодарен тебе за столь подробный рассказ, но хотелось бы уже к делу». Я окончательно начал терять терпение. «А Богомол где был?» — спросил вдруг Фокина. «Богомол, черт!» Мишин остановился и растерянно посмотрел на нас с Машей. «Так мы еще и Богомола потеряли, выходит». «Да где?» Я прямо чувствовал, сейчас взорвусь. Теперь в комплекте неадекватный пропал. Класс. Двое детей в неизвестность канули. Скоро не то, что мы. Скоро, похоже, все поедут по домам. Да на море! Богомол сначала нас ждал у двора. Жука какого-то нашел, разглядывал. А потом все мы пошли на пляж. А Дашка говорит, давайте в белое солнце пустыни играть. Закопайте меня, как Саида. Ну, мы ее и закопали. Она говорит, пить хочу, лимонада. Мы с Антохой по карманам полазили, у него деньги нашлись. И побежали лимонад ей покупать. Только подошли к автомату, смотрим, селедка чешет, головой вертит. По сторонам оглядывается. Нас заметил и говорит, вот вы где. В общем, она за нами, оказывается, от самого лагеря следила. Ну, мы ее с собой взяли. А потом обратно пошли возвращаться, и все. Не смогли найти место. «Какое место?» Я удивленно уставился на Мишина. «Какое-какое? Куда мы Дашку закопали и где Богомола оставили?» Вася чуть не плакал. «Весь пляж оббегали». «Вот вы придурки!» С чувством высказался я и, ускорившись, рванул вперед.